Глава 27. Юриэль. Очередной сон, начинающийся с темноты и неизвестности, уже не пугал Юри, так же, как и комната, в которой она бывала уже не раз. Детская, в углу которой сидел Юстин. Он совсем не изменился с их последней встречи, будто загнанный зверь вжимался в стены и, почти отчаявшись, звал на помощь. «Юстин!» — окликнула его Юри. У нее все еще кружилась голова. Удерживать равновесие было сложно, и Юри старалась лишний раз не двигаться. «А?» — убрав руки от лица, оглянулся Юстин. «Кто здесь?» Юри стояла в тени и выходить из нее не решалась. Она боялась спугнуть Юстина и хотела узнать у него куда больше, чем в прошлый раз. «Это я, твоя сестра», — тихо и медленно ответила она. «Нет, опять вранье!» Юстин спрятал лицо в колени и зарыдал. «Что мне сделать, чтобы ты поверил?» «Выйди из тьмы!» Юри, не раздумывая, шагнула вперед, и Юстин внимательно посмотрел на нее. «Ты выглядишь так же, как и в прошлый раз», — хлюпая носом, сказал он. «Потому что я настоящая?» Юри сделала еще один шаг вперед. «Нет, остановись!» — закричал Юстин. «Не подходи, иначе они вновь появятся!» «Кто они?» «Тени!» Он трусливо осмотрел комнату, но никого не увидел и расслабился. «Расскажи мне о них», — Юри говорила с ним, как с маленьким ребенком. И это помогало, он, наконец, начал охотно ей отвечать. «Это все потому, что я глупый болван! Все из-за меня, я виноват!» «Тише, Юстин!» — Юри села на колени. «Успокойся и расскажи мне все детали. Помнишь, как ты учил меня в детстве быть последовательной?» «Да, помню. Ты всегда торопилась и сразу рассказывала конец истории». На покрасневшем и мокром от слез лице Юстина появилась улыбка. «Все началось на Схиале, когда мы с отцом бросили тебя и уплыли зарабатывать юны». Юстин казался виноватым. «Там ночью я встретил слепого старика. Он пообещал мне лучшую жизнь, но я не знал, что взамен он заберет мою душу». «Что за старик?» «Ты не поверишь, Юри. Я заключил сделку со свергнутым богом. С Сетилом». Будто сам себе не веря, удивился Юстин. «Солхи, незримый меня ослепи. Я заключил сделку Солхи тьмы и грешных душ». «Я верю тебе». Юри хотелось коснуться брата, похлопать по плечу и обнять. Успокоить. Но она не двигалась, боясь призвать теней, помня, что они реагировали на каждый скрип половиц. «Ты врешь. Все делают вид, что верят мне. Но лишь я один слышу голоса и повинуюсь им. Они заперли меня тут, Юри, и я не могу ничего с этим сделать». «Какие голоса? Что они тебе говорят?» «Они заставляют меня делать плохие вещи. Унижать, оскорблять, убивать. Мое сердце стало черствым. И поначалу мне это нравилось. Я забыл, что такое страх. Но сейчас... сейчас я схожу с ума». «Я знаю о твоих грехах, Юстин. И ты не виноват. У тебя не было выбора». «Отец бругался». Он почти что смог успокоиться. «Отца убили», — произнесла Юри, и Юстин заплакал с новой силой. «Его убили люди из клана Или. Я не могла не сказать. Ты должен знать». Юри медленно двинулась вперед и протянула руку к Юстину, но его крик заставил ее замереть. «Опять! Голоса приближаются! Я слышу их шепот!» Съежившись в углу, он зарылся лицом в колени. Его тело тряслось, а голос дрожал. «Помоги мне, Юри!» «Как?» Теперь она тоже услышала нарастающий шум. Будто рой разъяренных пчел приближался к ним и, планируя напасть, готовил жало. «Вытащи меня, Юри! Вытащи из тьмы!» Затыкая уши, молил ее Юстин. Она кинулась к нему и, коснувшись холодной кожи, наконец обняла. Прикрыв своим телом, защитила от приближающихся теней. Юстин почувствовал ее тепло, поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. «Это и правда ты», — он улыбнулся. Морщины на его лице разгладились, а нахмуренные брови расслабились. И взгляд Юстина снова стал добрым и невинным. Юрий забыла, как красивы его глаза. «Прости, что тогда не обнял тебя крепче. «Я думал, что вскоре увижу тебя снова», — сказал Юстин, погладив ее по щеке. Его пальцы были такими холодными и шершавыми, что, казалось, царапали кожу. «Я спасу тебя, Юстин. Только не сдавайся. Продолжай бороться. Ты же этому меня учил. Никогда не опускать руки». Рой жужжал уже совсем близко. «Подожди немного. Скоро мы будем на Схиале, и там все закончится. Нам осталось собрать камни святых, слышишь?» Но Юстин вновь закрыл уши руками, испугавшись тьмы, которая обхватила шею Юри. Черные щупальца душили ее и тянули назад, подальше от Юстина. Юри пыталась вырваться, задыхаясь, и кашляла, пока холодные слезы стекали по ее разгоряченному лицу. Она не сдавалась и рвалась вперед, но ее руки крепко сжала другая тень, которая наклонилась к ее лицу. «Его не спасти!» — шепнул женский голос. И когтистой лапой тень ударила Юри по щеке. Боль пронзила всю левую сторону лица, но Юри все еще пыталась сопротивляться. Задыхаясь, она пинала черные сгустки, но этим только больше злила их. «Поганая девчонка, ты все портишь!» Тени набросились на нее и, впиваясь в кожу сотнями игл, обволокли все тело. «Отпустите моего брата!» — кашляя кряхтела Юри. Воздух почти закончился, но щупальца продолжали играться с ней, будто с тряпичной куклой. Затем они разжали хватку, давая лишь секунду на вдох, и снова начали душить ее. «Его душа принадлежит Сетилу! Только он властен над ней!» Черные сгустки забирали последний воздух, а их оглушающее жужжание въедалось в голову. «Скоро свет испепелит тьму!» — выкрикнула Юри. «Предательница! Еще одна предательница!» — заверещал женский голос, и глаз Юри пронзила боль. «Тебе даровали зрение, но ты слепа, а значит, глаз тебе не нужен!» Жужжание сменилось безумным смехом. Сильнее сжав горло Юри, темнота поглотила ее. Юри вскочила с кровати и закричала, раздирая себе горло. Но изо рта вылетал лишь хрип. По щеке скатилась капля и, остановившись на подбородке, замерла. «Юри!» — Сано, лежавший рядом с Юри, проснулся. В сонном взгляде промелькнул испуг, стоило ему увидеть ее лицо. Он нежно коснулся рукой ее скулы и большим пальцем провел по коже. Юри смотрела на Сано и понимала, что по щеке текли не слезы, а кровь. «Мне больно», — проглотив ком в горле, выдавила Юри. В глаз будто засыпали мелкие размером с песчинки осколки стекла. Моргать было невыносимо. Горячая кровь, стекая по щеке, обжигала. Рана ныла так, будто с каждым вздохом становилась все глубже. В висках пульсировала. И Юри, вспомнив старую привычку, впилась ногтями в свою руку. Она пыталась заглушить одну боль другой, но сейчас это не помогало. «Тише, особенная!» Увидев это, Сано обхватил ее холодные руки своими теплыми. «Я приведу лекаря, потерпи немного!» Юри, закусив губу, кивнула. Она старалась не плакать, старалась не кричать. Но стоило Сано выбежать из спальни, как по коридору пронесся ее истошный вопль. И вместе с ним проснулся весь дворец. Кажется, он был настолько громким и пронзительным, что его услышали и тени из сна, и Юстин, скрывающийся в эвероке. Придворный лекарь Дуэ помог Юри избавиться от боли. Она не ушла полностью, но сейчас ее можно было хотя бы терпеть. Он промыл глаз, зашил порез, начинающийся на лбу и заканчивающийся почти у уголка губ, дал выпить обезболивающий отвар и наложил повязку. «Вы прекрасны даже с этой повязкой, госпожа», — сказал за обедом Масаши. «Будто за этой раной скрывается история о бесстрашном приключении на пиратском корабле». Он положил на тарелку Юри кусочек жареного лосося, перед этим окунув его в кунжутное масло. Подвинул ей и свою плошку риса, тем самым желая скорейшего выздоровления. «А что скрывается за этой раной на самом деле?» — спросил Комийку. Он выглядел невыспавшимся, но, в отличие от Юри, не мог разлепить глаз не потому, что их пытались вырвать. а потому, что всю ночь провел на берегу Небесного озера, где избивал и ругал того, кто не выполнил его приказ. «На меня напал мой сокол». Сано с Юри придумали отличную отговорку. «Это вышло случайно». «За такое птицу надо лишить головы», откусив кусок жареной курицы, сказал Комейку. «Это нападение на приближенного императора». «В этом виноват не сокол, а я». Юри все еще подташнивало, и аппетита не было совсем. От запаха еды только сильнее мутило, и даже кусочек красивой на вид рыбы вызывал отвращение. «Тогда это послужит вам уроком, госпожа Юриэль. А шрам будет напоминать о том, что не стоит доверять даже тем, кто кажется прирученным и покорным». «Безусловно, император», — Юри склонила голову. У нее не было сил препираться с Комиэмку. Она все равно останется при своем мнении, как и император, которого сложно было в чем-то переубедить. «А вы знали, что человеческий глаз весит всего 8 грамм?» — спросила Кая. «И что только у людей есть белки? У животных, например, их нет, а именно благодаря белкам мы можем следить за направлением взгляда и еще...» «Брат, прошу тебя!» — застонал Масаши. «Иди пересказывай свои рукописи по анатомии к нижним червям, которые, кстати, тебя заждались. Ты не был в библиотеке уже 3 часа. Твой мозг еще не иссох от нехватки знаний». «Иссушение мозга грозит только тебе, Мас», — подмигнул ему Акая. «Удивительно, что ты вообще знаешь слово «библиотека». «Вчера среди книжных полок мне посчастливилось провести время с прекрасной дамой в маске лисы. Я исследовал ее тело, как ты исследуешь страницы книг. И мое путешествие было куда приятнее, чем твое». «Мерзость!» Будто, выпив лимонного сока, скорчило лицо Акаю. «Оставьте ваши разговоры за дверями зала 12 блюд», — прервал их Ичиро. «Масаши, зайди ко мне после обеда и объяснись, почему провел маскарад без моего ведома». Комейко вытер рот и кинул на стол салфетку. «Моему порыву чувств не нужно разрешение, отец», — отпив матча, ответил Масаши. «Зато теперь дома нужно очищение. Стены впитали грехи развратных людей. Поэтому я вызвал Рютоку». Комейко был напряжен и сердит. «Ночью закройтесь в комнатах и не выходите. Не мешайте священникам проводить обряды и изгонять злых духов». «Ты изгоняешь лишь любовь, отец. А злой дух в этом доме один», — засмеялся Масаши, за что получил в ответ грозный взгляд. «Паршивец!» — процедил Комейко. На этой ноте все молча доели свой обед и, поблагодарив Ара за еду, разошлись каждый по своим делам. Юри и Сано сидели в беседке посреди пруда. Рассматривая одинокое дерево сливы, с лепестками которого игрался ветер, Юри разглядела красную нить, повязанную на ветке, но не стала придавать этому значения. Сейчас ее волновало совсем другое, хоть ей и хотелось разгадать эту тайну Комиэку. Юри знала наверняка, что сливы с ниткой как-то связаны с плачущим ребенком из воспоминаний императора. Но как именно, она разберется потом. «Глаз болит?» — спросил Сано. Скрестив на груди руки, он сидел, откинувшись на спинку стула. Ниджай, как обычно, не беспокоился о своей ране и переживал лишь за Юри. «Болит. Эван бы придумал для тебя настойку, облегчающую боль. Он искусный лекарь». «Ого, я слышу похвалу!» Юри соскучилась по Эвану. Его золотым волосам и запаху медовых цветов. Его шуткам, улыбке и вечным пререканием с Сано. «Интересно, как они там?» Она знала, что на этот вопрос у Сано не будет ответа, но не могла не спросить. «Надеюсь, пустыня будет добра к ним, и они не погибнут в песках», — Сано тяжело вздохнул. Не одна Юри переживала за друзей. Оказывается, сердце Сано еще что-то дочувствует. «Мы с ними увидимся на Схиале. Совсем скоро». Это звучало обнадеживающе. Но сразу после этих слов накатила волна страха. Страха за то, что времени совсем не осталось. Нужно торопиться. Что в их руках жизни людей. Юри задумалась об этом только сейчас. И поняла, что у всего есть своя цена. Рана на лице, которую она получила за встречу с Юстином и за разговор, из которого узнала о грехах и раскаянии брата, была лишь началом. Что им придется отдать за тайны святых, Юрии представить боялась. «Расскажи о своем сне». Сано, словно солнце в дождливую погоду, излучал спокойствие. Рядом с ним все тревоги улетучивались. Юрия уже и забыла это прекрасное чувство. Ей не хватало разговоров с ним и времени, проведенного вместе. «Среди всех голосов в голове моего брата громче всех был тот, что звал на помощь. Поэтому все мои сны приводят к нему. Он в опасности?» «Да, он отдал душу Сетилу и теням, которые не дают подобраться к нему. Юстин напуган». «Но он не убивал людей», — поняв, что хочет сказать Сано, перебила его Юри. «Точнее, убивал, но не он. Им руководят, ему нашептывают и заставляют. У него и правда не было выбора». «Ты хочешь его спасти?» «Я должна его спасти. У меня нет никого, кроме него, и...» Юри замолчала. Она все еще не понимала, что происходит между ней и Сано. «Меня знаю», — договорил он. Юри быстро перевела взгляд с лебедя, плавающего в пруду, на Сано, и глаз отозвался болью. «Аш!» — схватившись за него, прошипела она. Сано сорвался с места и, обхватив ее лицо ладонями, зачем-то начал дуть на повязку, будто это помогло бы унять боль. «Больно? Очень больно. Мне привести лекаря?» Сано сидел перед ней на коленях и сосредоточенно надувал щеки. Он все дул и дул, а Юри медленно таяла от его теплого дыхания, словно аскарский лед под палящим солнцем. «Не нужно. Мне стало лучше». Юри коснулась его руки и убрала от лица. Он на секунду смутился от близости и, откашлившись, сел на стул. Юри заметила, как он прижал ладонь к ране на животе и, отвернувшись, скривил лицо от боли. Но, глубоко выдохнув, вновь повернулся к Юри с улыбкой на лице. Вечерело. С Йони зажигали фонари, и свет пламени танцевал на пруду, в котором изящные лебеди собрались в небольшую стайку и, сложив длинные белые шеи друг на друга, уснули. Тента, стоявшие на берегу у моста, поглядывали по сторонам и ждали гостей, чтобы сопроводить их на ужин. Ветер стал прохладнее, а городской шум за стенами дворца медленно умолкал. Араса готовилась встретить ночь, а ночью, как известно, обнажались все тайны. «Моих родителей убили наемники Или», — вдруг сказал Сано. «В день перерождения дракона, когда мы повезли в провинцию подарки от императора, отец ушел в храм, а мама прогуливалась с жительницами деревни. Я был в опустевшем доме и рассматривал чужие детские рисунки, а потом...» Юри не перебивала его, боялась, что он замолчит и не расскажет ей свою историю. Потом деревня горела ярким пламенем. Наемники убивали всех без разбора. Сану, не отрываясь, смотрел на огонь в фонаре, который им на стол поставили слуги. «Мать с отцом не успели спастись. Я нашел их труп около паланкина и думал, надеялся, что умру рядом с ними. Но Хикару не дал наемникам забрать мою душу». Сано протянул руки к фонарю. Он грел свои длинные пальцы, на которые изредка приземлялись мотыльки. «И тогда я понял, что хочу отомстить. Хочу убить каждого в этом поганом клане. Заставить их страдать так же, как они заставили страдать меня. Но мне нужно было подобраться к ним ближе, заручиться доверием Ренриса и приближенных. На своем первом задании я убил лучшего друга. Я не мог отказаться, иначе наемники убили бы меня за непослушание господину», — Сано громко сглотнул. «После смерти ты, Миша, я думал, что остался совсем один. Но в клане появилась ты, и со временем я понял, что моя цель не отмщение. Моя цель — ты». Сердце громко билось в ушах, которые, кажется, покраснели, как и все лицо Юри. Признание Сано стало лечебной настойкой, придающей силы, освежающим ветром, новым дыханием и упавшим грузом с плеч. Сказав это, Сано исцелил ее душу и раненое, почти рассыпавшееся на куски сердце. Юри забыла, что значит смущение. Внутренности сжались от волнения, во рту пересохло, а кровь, устремившись к голове, обжигала щеки. Юрия онемевшими пальцами сжала юбку на коленях и посмотрела на Сано, но он так и не поднял на нее глаз. И в Рокрейне я испугался, что потеряю тебя. Наше путешествие становилось все опаснее, а ты, не думая о последствиях, всегда шла за мной. Я боялся, что не смогу защитить тебя. И, поговорив с Эваном, я понял, что думал лишь о себе. О своих чувствах и страхе вновь испытать боль потери дорогого мне человека. Но я не знаю, что с нами будет дальше и что... «Стой!» — перехватила его руку Юри. «Ничего не говори!» Сано сплел их пальцы, и по спине Юри побежали мурашки. Он крепко сжимал ее руку, глядя теперь не на огонь, а на ленту, повязанную на запястье Юри. «Ты сказал уже достаточно», — улыбнулась она. Ей и правда хватило этого раскаяния. Сейчас им двоим нужно было помолчать. И Сано наконец посмотрел на ее растянувшиеся в улыбке губы. Он не спускал с них глаз, черных, как смоль, глубоких, как океан, сверкающих, как звезды в ночном небе, глаз. «Спасибо, Сано, за твою откровенность». «Ты достойна знать все мои секреты, Юри. Пока не поздно, я должен тебе все рассказать». Они пропустили ужин. Променяли его на молчаливый вечер в беседке посреди пруда. И мысли друг о друге, которые так и остались невысказанными вечернему ветру, гуляющему в саду Оросийского дворца. Сано с Юри шли к своим комнатам в сопровождении Сьони. В коридорах никого не было. Даже тенты, охраняющие спальни императора и его сыновей, куда-то ушли. В углах горели благовония, а на дверях висели таблички с молитвами, отгоняющими злых духов. Видимо, дворец уже начали готовить к обряду. «Что-то не нравится мне это», — прошептал Сано. «Будь начеку». И слуги открыли перед ними двери в комнаты. «Доброй ночи», — сказали они и, закрыв спальни на замок, убежали прятаться сами. Сокол сидел на подоконнике и приветствовал Юри своим щебетом. Но та, вспомнив вчерашнее, испугалась его и закрыла ставни. Сев на кровать, она развязала узлы на накидке и, скинув ее с себя, замерла. За рисовой, разделяющей комнаты стеной, Юри увидела силуэт Сано. Он стянул с себя рубашку и схватился за живот. Кажется, рана все еще сильно болела. Юри, так и не раздевшись до конца, легла на подушку. И, продолжая наблюдать за мельтешащим по комнате Сано, не заметила, как уснула. Скрип полов, шаги, распахнувшиеся створки окна. Видимо, Сано проснулся, чтобы проветрить комнату. Что-то упало на пол, затем еще и еще. Юри нахмурилась, но глаз так и не открыла. Шагов стало больше. Звуки хлопков и ударов. Юри начала злиться от того, что ее разбудили. Уже думая встать и накричать на Сано, она открыла глаза. Один из них защипало, но быстро отмахнувшись от боли, она уставилась на стену. Свет в комнате Сано не горел, но странное мычание и необъяснимый шум не давали Юри покоя. «Сано!» — позвала она и села. Из открытого окна подул ветер. «Я же закрывала его!» В ту же секунду за спиной раздался шорох, но Юри не успела повернуться. Ее тело обхватили, рот заткнули тряпкой, а на голову натянули мешок. Юри так и не успела позвать Сано на помощь.